дорогие мои, поздравляю с праздником Святаго Воскресения Христова, с Днем памяти отцов Седьмого Вселенского Собора и особо чтимым праздником памяти и поклонения иконы Божией Матери, именуемой Иверске. Мы не случайно слышали в Святом Евангелии сегодня, как Господь наставлял своих учеников и говорит, что Слово Божие, оно подобно зерну, которое падает на эту землю. Только земля бывает разная. Одна при дороге, другая очень с малым плодородным слоем, третья в терниях, то есть заросшая разными другими растениями, и только следующее падает на добрую почву. Господь сотворил мир, заботится о нем. И религия, церковь для каждого человека преподносит ту связь, которая существует между сотворенным человеком и Богом. И каждый человек, в зависимости от того, насколько располагает свое сердце, может внимать этому Слову Божию, может услышать, видеть, как стоят храмы, и не обращать на это, потому что житейское море, подобно птицам, склевывает его и обращает в свою житницу. Также Слово Божие может быть подобно и тем людям, которые увидели, услышали, говорят, как же хорошо, как благодатно, и после слышанного забывают об этом. Другие, услышав, помнят об этом, казалось бы, крестимся, молимся, но как мы ругаемся, как мы забываем друг о друге, как мы ненавидим, как будто не будет у нас смерти, как будто Господь и не призывает нас в Своем Слове быть образом Божиим, чтобы, взирая на наш образ, люди прославляли Отца Небесного, Который есть на небе. И так это заглушает, казалось бы, верующий человек, но дела, которые творит человек, совсем далеки от правды, от веры, от Бога. И человек погибает, то есть становится причастником как временной, так и вечной смерти. И только люди, которые очень желают, чтобы Бог был в сердце, но и мы тоже с разным воспитанием, с разными обстоятельствами. Одни приносим плоды небольшие, только крестимся, ходим в церковь, стараемся не бежать друг друга. И, казалось бы, этого для нас становится достаточно. И поэтому приносим малый плод. Другие приходят в церковь, молятся, общаются с Богом в молитве, дома читают Священное Писание, любят молиться, то есть общаться со своим Творцом и Богом, и приносят также достойные плоды Господеви, и Господь не отвергает такие устремления. И те, кто приносит 100 крат, то есть полное, исполняет ожидание Бога от человека, сотворенного на этой земле, молится, благоговеет перед правдой, желают людям доброго, участвует в помощи окружающим людям и тем самым становится подвижниками, угодниками Божьими. И вот сегодня мы видим, как Господь на примере святых показывает всю эту разницу между людей. Казалось бы, все одинаковые. Родились, живем, учимся, воспитываем детей, желаем жить в мире, но мира нет, нет общения с Богом, есть только одни благие пожелания, которые, казалось бы, должны осуществиться, но они осуществляются только на примере святых, которые действительно показали ревность к Богу, то есть ревность ту, которую можно назвать мудростью. Они не отвлеклись на второстепенные призывы этого мира, не ударились ни в спорт, ни в игры, ни во власть. Они обратились к Богу и жили как Матерь Божия, как апостолы, жили общением со своим Творцом и были солью для окружающего общества. Не обманывали, не воровали, не завидовали, не творили никаких склок друг другу, прощали, делали добрые дела. И когда наступил момент сказать им, они с Богом или без Бога, они как один остались со своим Творцом. И после того, как Бог вознесся на небо, после своего спасительного пребывания на земле, для того, чтобы человек повторил путь, пройденный им от земли на небо, мы все с вами стали участниками Святой Церкви. И Святая Церковь является кораблем, в котором человек переплывает жизнь. Церковь является детским садиком, в котором воспитываемся мы, как маленькие дети, для вечной жизни. Церковь является матерью, которая кормит, питает, воспитывает каждого человека, находящегося в этом огромном бесконечном космосе. Те, кто поднимается своим взором в ночное небо, видит, как бесконечен окружающий мир, как он темен, как он недоброжелателен по отношению к человеку. Поднимитесь на 5 километров или выше, и человек уже умрет. Спуститесь в воду хотя бы на несколько сантиметров, и без условий для жизни человек тоже умрет. Перестаньте дышать хотя бы на несколько минут, и человек умрет. Перестаньте получать пищу, которую Господь дарует человеку, и человек умрет. И вот Господь в этих, казалось бы, смертельных обстоятельствах дает человеку свет, дает тепло, дает пищу, дает возможность дышать и воспитывает человека для вечной жизни. Не для временных условий, не для обстоятельств, а для вечной жизни. И дарует нам Господь самого себя, себя в виде всяческих благ, всякой радости, которую может только испытывать человек. Поэтому, когда святые жили на земле, они забывали о времени. Когда их приговаривали к смерти, они радовались, что они могут соединиться с Богом. И когда они уже были мертвыми, они не оставляют землю и являются нам в виде различных чудес. Приходят к нам, когда мы их просим. Казалось бы, при неизлечимых болезнях, казалось бы, в тупиковых ситуациях обращаемся то к святителю Николаю, то к Матери Божией, то к Александру Невскому и просим, и молим, дабы они поучаствовали в нашей жизни, и они участвуют. Так Господь дает человеку разнообразные дары своей благодати. Сегодня мы празднуем память отцов Седьмого Вселенского Собора. Они в своем соборе определили поклоняться святым иконам, потому что Бог пришел на землю, чтобы человек увидел Бога. Потому что временный и ограниченный не может увидеть бесконечного. Вот для того, чтобы увидеть космос, нужно строить такие приборы, которые не в состоянии порой построить целое государство, длиной в несколько сотен метров, с различными электронными приспособлениями, и только видят очень ограниченное количество окружающего космоса в виде нескольких миллиардов звезд. А если посмотреть вовнутрь, увидеть, может ли человек увидеть там молекулы, атомы, частицы, которые составляют эти атомы и электроны, конечно же, без специального прибора не может. А как же мы дерзаем сказать, я хочу увидеть Бога, я его не видел, его никто не видит. Да Господь сказал, только чистое сердце увидит Бога. То есть с определенным прибором, который может бесконечного Бога уместить только в нашем глазе, чтобы этот глаз мог зацепиться за что-то своими ограниченными возможностями. Но Господь и в этом случае пришел на помощь к человеку. Этот бесконечнейший Бог пришел и принял образ человека, принял человеческую природу, принял человеческую плоть, стал такой же, как и мы, чтобы мы могли увидеть Бога и не говорить, а где же Он? Что же Он там, где-то там находится, а есть Он или нет? Есть. И Он рядом с человеком, и не бросил человека, и не забыл, и общается. И вот нашлись люди и говорят, что нельзя кланяться изображению Бога, потому что Его никто не видел. Так вот, святые отцы сказали, что Его видели, что Он сидел вместе со своими учениками за столом и вкушал пищу. Он жил вместе со своими друзьями на этой земле, и Его видели. И как художник может запечатлеть образ находящегося рядом человека и передать этот образ другим, так и в Святой Церкви образ Христа Спасителя, Матери Божией, святых апостолов и святых передаются, потому что их видели, их знают и им кланяются. Вот почему мы начинаем в нашей церкви с того, что кланяемся образу Божию, не доскам, не краске, а образу, изображенному на нем Богу или святому, ибо через этот образ, как через окно, как через стекло, мы видим улицу и тем самым распознаем, что там происходит, так и через образ Бога. На иконе мы распознаем, чему призывает нас Бог – к жизни, к вечности, к радости, к свету, к правде, к любви, к благодати и блаженству. В этом и заключается смысл того, что Бог дарует нам себя и так дарует, что мы наполняемся по мере наших желаний, кто в 40, кто в 60, а кто и в полное сердце. Мы сегодня празднуем и образ Иверской Пресвятой Богородицы. Этот образ был явлен в Иверском Афонском монастыре. Воин ударил копьем Матерь Божию, потекла кровь, он изменил свою жизнь и показал образ покаяния. Как же мы бьем Матерь Божию, когда, помолившись в церкви, приходим и ругаемся дома? Как же мы ее пронзаем различными нашими грехами, когда забываем в праздничные дни или минуты, отведенные для молитвы, забываем обратиться к ней и поучаствовать в общении с этой нашей небесной заступницей и покровительницей. И она как мать приходит с неба и дарует нам заступление, оказывает помощь, исцеляет болезни, врачует от различных обстоятельств. На Руси мы видим более тысячи только одних наименований икон, которые свидетельствовали о чуде явления Матери Божией. Русь никогда не была сильной в военном отношении, в промышленном отношении, в экономическом. Всегда Европа, Азия, Америка превосходили Русь. Но когда на Руси непрестанно, неотлучно присутствовала Матерь Божия, никакие войны, никакие набеги, никакие напасти не смогли разрушить Святую Русь. И поэтому Русь стала обителью Матери Божией. Ей даже нет времени отлучиться от наших забот, ибо слишком много у нас различных обстоятельств, которые требуют ее участия. Вот почему мы каждый раз чтим ее образ, кланяемся ее образу и просим ей, Царицу неба и земли, чтобы она через святые свои изображения участвовала в нашей жизни и даровала нам утешение, радости, избавления и исцеления. Я поздравляю вас с этими праздниками и желаю, чтобы в сегодняшние дни и на будущее время мы во всех обстоятельствах обращались к Матери Божией, ее пречистому лику, который защитили святые от Седьмого Вселенского Собора, и чтобы мы были причастниками воскресения в жизнь вечную, в бесконечное пребывание рая, которое является местом обитания нашего Творца и Создателя. Всех вас с этими праздниками, причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн и прошу выслушать слова молитвы по святому причащении. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!